Глава 14. Все молчали. Фезертон сделал слабый протестующий жест и больше ничего. В тишине явственнее слышался шум дождя. Мастерс глубоко вздохнул, словно в конце концов сбросил тяжелый груз, давивший на грудь. Вытащил свой блокнот и конверт, набитый бумагами. «Вот как!» — прищурился Гэм. «Интересно. Может быть, важный факт, а может быть и нет, в зависимости от обстоятельств. Я бы на вашем месте за него ухватился. Что вы сделали?» «Что я могу сделать? Попросить ордер на арест убийцы, даже не имея возможности объяснить корнерскому суду, как он совершил преступление?» «Нет, спасибо», — коротко бросил Мастерс. По лицу его было видно, что он 24 часа не ложился в постель. Инспектор взглянул ГМ прямо в глаза. «С меня голову снимут, сэр Генри, если наделаю еще больше ошибок и не раскрою дело. Газеты пишут, пока инспектор уголовной полиции развлекается оккультизмом, у него прямо под носом совершается жестокое убийство. Поистине странный случай. Больше того, информация попала в газеты вопреки моим распоряжениям. Сэр Джордж утром так и объявил. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь идеи, буду очень признателен». «Ох, черт!» — буркнул ГМ, опуская глаза. «Ну, какого дьявола вы ждете? Приступайте, давайте мне факты, беритесь за дело, расскажите, чем сегодня занимались». «Спасибо». Мастерс разложил бумаги. «Так или иначе, кое-что удалось раздобыть. Может быть, ниточка. Вернувшись в ярд, я сразу принялся рыться в досье Дартворда. Часть сведений уже послал вам, кроме вот этого. Вы прочли о скандале вокруг его первой жены, Элси Фенвик, которая исчезла после предполагаемой попытки ее отравления в Швейцарии». Гэм хмыкнул. «Правильно», — кивнул инспектор. «В этом деле была замешана женщина, что, возможно, имеет значение, а, возможно, и нет. Горничная спасла Дартворда от обвинения, показав под присягой, будто Элси сама приняла мышьяк. Я заинтересовался и начал копать. Отыскал кое-какие имена». Мастерс поднял затуманенный взгляд и подробности. «Предполагаемая попытка отравления имела место в Берне в январе 16-го года. Горничную звали Гленда Уотсон. Она по-прежнему служила старушке до исчезновения Элси из нового дома в Сурее 12 апреля 19 года, после чего покинула Англию. И сегодня в 8 утра я телеграфировал французской полиции и попросил предоставить сведения насчет второй жены Дартворда. Они собирают информацию обо всех, кто находится в стране, нарушителях закона и добропорядочных гражданах. Вот такой пришел ответ». Он протянул ГМ телеграмму, на которой тот покосился, хрюкнул и передал мне. В ней говорилось: «Девичья фамилия Гленда Уотсон. 1 июня 1926 года вышла замуж за Роджера Гордона Дартворда, отель «Девиль». 2-й округ Парижа. Последний адрес жены: вилла Диври, авеню Эдуарда VII, Ницца. Проверю и сообщу. Дюран-Сюрте». «Ну?» — спросил ГМ, мирно щурясь на меня. «Что скажешь, сынок?» «Знаете, Мастерс, я подозреваю, что вы затеяли дурацкую охоту на диких гусей. Есть у меня даже более мрачное подозрение, что Гленда Уотсон тут ни при чем, а кто-то, удобно устроившийся наверху, знает то, что известно ей. Впрочем, вы послали в Лузу хороший шар. Ну, Кен?» «Они поженились 1 июня 26-го года», — повторил я. «Через 7 лет и несколько месяцев после исчезновения первой жены. Дьявольски законопослушные люди. Ждали столько времени, пока старушку Элси официально признают умершей, потом бросились друг другу в объятия». «Но я не понимаю!» — протестующе вскричал Фезертон, ерзая и вскакивая на ноги. «Будь я проклят, если понимаю!» «Заткнись!» — сурово приказал Гаем. «И совершенно правильно сделали, сынок. Брак должен быть законным. Отсюда возникает интересный вопрос. Зачем это потребовалось девице Уотсон? Кстати, у Дартворда деньги были?» Мастерс многозначительно улыбнулся, почувствовав себя немного уверенней. «Были ли у него деньги? Ха. Слушайте, сэр, сразу после сообщений в газетах нам позвонил адвокат Дартворда. Я случайно и, должен признаться, очень удачно, хорошо знаком со стариком Стиллером, поэтому помчался прямо к нему. Он мычал, мямлил, выглядывал в окно, но в конце концов выложил информацию. Дартворд оставил состояние приблизительно в 250 тысяч фунтов. А?» Майор присвистнул, а Мастерс удовлетворенно оглядел сидевших за столом. Однако информация произвела на ГМ совсем не то впечатление, какого я ждал. Он широко открыл рыбьи глаза, сдернул очки и потряс ими в воздухе. На секунду мне показалось, что ноги его соскользнут со стола или опрокинется кресло. «Значит, дело не в деньгах», — заключил ГМ. «Сожгите меня на костре. Дело все же не в деньгах. Конечно». Он довольно заворчал, поискал свою черную трубку, но поленился раскуривать, поэтому мрачно положил обратно и снова сложил руки на животе. «Продолжайте, Мастерс. Продолжайте, мне нравится». «Почему вы считаете, что дело не в деньгах, сэр?» — поинтересовался инспектор. «Я услышал от Стиллера, что других родственников у Дартворда нет, завещание он не оставил, жена станет наследницей. Стиллер ее описывает как... Постойте-ка, дайте проверить». Он заглянул в блокнот. «Статную брюнетку, вовсе не похожую на прислугу». «Ну, хватит», — проворчал ГМ. «На что вы намекаете? Думаете, будто женщина явилась и убила мужа ради денег? Ну-ну, это не детективный роман, чтобы подозревать любой упомянутый персонаж, которого мы даже не видели и который не причастен к делу. И не бурчите». «Почему?» — он ткнул трубкой в инспектора. «Потому что тот, кто спланировал преступление, задумал его именно так, как детективный роман. Мастерски даже, я признаю. Однако убийство в запертой комнате слишком идеально и гладко, слишком тщательно подготовлено и устроено, и сознательно преподносится нам в виде неразрешимой загадки. Оно готовилось не один месяц. События развивались медленно, чтобы развернуться на той самой сцене, где собрались те самые люди, находившиеся именно в том состоянии и расположении духа. Они даже запаслись козлом отпущения. Если бы что-нибудь сорвалось, нам бы подсунули славного старину Джозефа. Вот зачем он вообще присутствовал в доме. Никакой другой нужды в нем не было. Неужели вы думаете, приятель, будто он в самом деле свистнул у Дартворда шприц полный морфия, а тот об этом знал и прикидывался, будто не знает? Но, — возразил Мастерс, — пора сорвать несколько слоев оберточной бумаги. Джозеф сам накачался наркотиком и выпал из колоды. Хорошо, но он все время находился в доме, а британцам отлично известно, кого следует подозревать, видя перед собой наркомана, особенно если он не способен связно рассказать, что делал. А когда наркоман к тому же медиум, еще одна подозрительная фигура. Ой, поэтому перестаньте искать мифического незнакомца, нырнувшего в пруд с кровавой водой. Он бормотал, как бы сонно болтая по телефону, чуть быстрее обычного, но ровным тоном. — Постойте, сэр, — попросил Мастерс. — Притормозите. Я хочу кое-что прояснить. Вы сказали, они запаслись козлом отпущения. Потом что-то насчет Дартворда. И постоянно упоминали того, кто спланировал убийство по образцу детективного романа. — Точно. Так я и сказал. — У вас есть какое-нибудь предположение, кто бы это мог быть? Глазки ГМ забегали. В них мелькало веселое удовольствие, хотя на лице сохранялось кислое выражение. Сложив на жилетке руки, он крутил большими пальцами. Потом прищурился. — Что ж, скажу. Он словно вдруг решил поделиться секретом. — Это был Роджер Дартвуд. Мастерс вытаращил на него глаза, открыл рот и снова закрыл. В молчании было слышно, как внизу хлопнула дверь, плотно закрывшись. На набережной гудели такси. Потом инспектор чуть наклонил голову, взглянул на него и тихо, спокойно, как человек, твердо решивший сохранить здравомыслие, спросил. — Вы хотите сказать, сэр, что Дартворд сам себя убил? — Нет. Никто не может нанести себе три хороших удара ножом в спину, а потом еще четвертый смертельный. Это невозможно. Понимаете, что-то случилось. Вы имеете в виду несчастный случай? Черт побери, старина, — фыркнул ГМ. При каком это несчастном случае человека можно искромсать таким образом? Вы что, думаете, нож сам летал? Нет, конечно. Я говорю, что у него что-то не вышло. Поэтому и произошло убийство. Кто-нибудь даст мне спички? Угу. Спасибо. Невероятно! — воскликнул майор Фезертон и снова закашлял. ГМ равнодушно взглянул на него. — Я мало что могу сказать, Мастерс, — продолжал он. — Не имея возможности, я хочу сказать... Пока не имея, в свое время, как вы понимаете, я ее получу. Да, не имея возможности разгадать проклятую загадку, связанную с отсутствием следов и запертой комнатой. Что-то сверхъестественное, клянусь богом. Наверняка куча народу верит в привидения. Послушайте, друг мой, по вашим словам... Прошлой ночью Дартворд собирался устроить спиритическое представление. Правильно, собирался. Если бы все шло по плану, он прославился бы на весь свет и заполучил бы Мэрион Латимер, которая благоговейно поклонялась бы ему всю жизнь. Вот чего он хотел, а? Вам не нужно напоминать об этом, правда? Прочтите показания, если не помните. Понятно, у Дартворда имелся сообщник. Один из пяти человек, сидевших в темноте, должен был помочь ему провести шоу. Но он, или она, вел двойную игру. Вместо того, чтобы выполнять полученные инструкции, сообщник проник в домик и убил Дартворда после того, как последний сочинил пьесу и обставил сцену. Мастерс склонился вперед, вцепившись в край стола. «Кажется, начинаю понимать, сэр. Вы хотите сказать, Дартворд нарочно заперся в домике?» «Разумеется, Мастерс», — весьма раздраженно ответил ГМ, чиркнув спичкой, которая тут же погасла. Инспектор автоматически чиркнул другой и поднес через стол, не сводя глаз с ГМ, который продолжал. «Как еще можно продемонстрировать всему миру, что привидение сделало то, что он задумал?» «А что он задумал?» — спросил Мастерс. ГМ с трудом спустил со стола ноги, взял у него спичку, когда она чуть уже не обожгла инспектору пальцы. Трубка погасла, но он все еще сосал ее, как бы не замечая этого. ГМ облокотился о стол и, поддерживая руками крупную голову, задумался над разложенными перед ними бумагами. На улице почти стемнело. Шум дождя ослаб. В сероватом тумане виднелось ожерелье фонарных огней, мерцавших на закруглявшейся набережной. Огни на мосту отражались в черной воде. Под неясными контурами деревьев, выше проезжавших в них тени автобусов, тускло мигавших красными подфарниками, ползли светлячками машины. Неожиданно близко грянул и загудел голос Биг Бена. Пробило 5, когда ГМ снова заговорил. «Я тут весь день сегодня сидел, размышляя об этих свидетельствах. Ключ к целому нелегко отыскать, понимаете? По отношению к девушке Латимер, Дартворд, можно сказать, впитал самые честные намерения. Вот в чем суть, черт возьми, самые честные. Если бы он просто хотел соблазнить ее, то давно бы это сделал, и никакая каша не заварилась бы. Ха. Со временем ему надоели бы игры с кружком леди Беннинг и Латимеров, или он вытянул бы у старухи все деньги, а потом нашел что-нибудь поинтересней. Почему все пошло иначе? Сожгите меня на костре!» Не поднимая глаз, жалобно воскликнул ГМ, яростно и сердито растирая руками голову. «Не надо большого ума, чтобы понять его действия. Во-первых, Дартворд подчинил старую леди, играя на ее тяжелой утрате. Это был очень искусный стратегический ход. Он знал о ее близкой связи с Латимерами и Холидеем и принялся завоевывать Теда, как всем вам известно. Не знаю, был ли он с самого начала знаком с окружающими плейкорт-легендами или познакомился позже, но сообразил, что ему прямо в руки свалилась идеальная история о привидении, которую с помощью спиритического таланта бедного, тупоумного Джозефа можно обыграть, как душе его будет угодно. Потом познакомился с Мэрион Латимер. Бумс! Пошла охота на крупную дичь. Понятно, он хотел жениться на девушке. Причесал усики, принял баронический вид, парализовал ее волю всякими психологическими фокусами, имевшимся в его багаже. Наблюдал за их действием. И, черт возьми, посмотрите, едва не добился своего. Добился бы полностью, если б не Холидей. Тогда он начал морочить ей голову нелепыми байками об одержимости. На это, конечно, ушло много времени. Он внушал ей мысли, которых у нее никогда раньше не было. Приплясывал перед ней, приводил в бешенство, успокаивал, лстил, дурачил. Пробовал даже гипнотизировать, запугал почти до безумия. И все это время, по тем или иным причинам, старая леди ему помогала. Гэм снова подпер руками голову. «О-о-о!» — вставил Мастерс. «Я бы сказал, из ревности. Однако затея с изгнанием дьявола из плейкорта должна была стать последним решающим ударом», — подтвердил ГМ. «Смертельным ударом. Заманив девушку именно туда, куда ему было нужно, он завершил бы дело. О да!» «Продолжайте, сэр», — попросил инспектор после паузы. «Ну, вы же понимаете, я просто сижу и размышляю. Возможно, Дартворд задумал довольно опасную вещь. Знаете, ему наверняка требовался очень сильный удар, иначе вся затея могла провалиться. Надо было устроить грандиозное, впечатляющее зрелище, а не просто махать руками на призрак, которого никто не видит. Возьмем, к примеру, колокол. Может быть, он предназначался для создания большего эффекта, а может быть, и на случай грозной, реальной смертельной опасности, а? Дартворд в любом случае собирался позвать всех. Снаружи его заперли на висячий замок. Это смахивает на мошенническую уловку. Но когда он вдобавок закрылся изнутри на щеколду и на шпингалет... Ну, конечно... Как иначе изобразить мнимое явление Луиса Плейга в комнате, куда кроме духа никто не мог проникнуть? Я уже говорил, что всего лишь сижу и рассуждаю. И спрашиваю себя: эй, во-первых, как он хотел это проделать? Во-вторых, неужели он думал один это проделать? Я читал ваш отчет, Мастерс. Там сказано, вы были во дворе и вышли из-за угла за несколько минут до того, как услышали колокол. Сказано также, что слышали его голос, то ли умолявший, то ли заклинавший кого-то. Потом он не то застонал, не то заплакал. На внезапное нападение не похож, дружище. Вспомните, никакой шумной борьбы, хотя его несколько раз пырнули ножом точно и аккуратно. Ни криков, ни ударов, ни проклятий, чего следует ожидать от нормального человека. Дартворду было больно. Больно. А он просто стоял и терпел. Инспектор лихорадочно взъерошил волосы и тихо проговорил. «Вы хотите сказать, сэр, он сознательно дал себя ранить?» «До ран дойдем через минуту. Может быть, это подтверждает или опровергает наличие сообщника. Хотя, скорее, подтверждает. Почему бы иначе раны оказались на спине, куда он сам себе не мог их нанести?» «Продолжайте». «Потом я прочел описание комнаты и вновь задал себе вопросы. Во-первых, почему вокруг было так дьявольски много крови? Слишком много, Мастерс. Может быть, Дартворд какой-нибудь психопат, возомнивший себя мессией? Может быть, он хотел получить не царапины, а настоящие раны, чтобы произвести впечатление на весь белый свет? Запугать девицу Латимер? Удовлетворить самолюбие? Не знаю. Не забывайте, он сам богач. Отчасти прорицатель, пьянеющий от фимиама, влюбленный в звуки собственного голоса и позволяет себе. Но, повторяю, сынок, чересчур много крови. Гэм поднял голову. На высокомерной физиономии впервые заиграла заинтересованная улыбка, маленькие глазки пристально уставились на Мастерса. Чувствовалось, что он набирает все больше силы. «А потом я припомнил две вещи», — негромко продолжал он. «Вспомнил осколки большой стеклянной бутылки в камине, где им быть не следовало, и труп кошки с перерезанным горлом под лестницей в большом доме». Мастерс присвистнул. Майор было вскочил и опять сел. «Угу», — промычал Гэм. «Я звякнул вашему эксперту, Мастерс, и очень сильно удивился бы, если б солидная доля той крови не оказалась кошачьей. Одна из деталей спектакля. Теперь вам ясно, откуда, черт возьми, столько крови, без всяких следов в ней, которые обязательно были бы, если бы убийца действительно гнался за Дартвортом, нанося удары. А еще я спросил себя, зачем разводить такой жаркий огонь? Дартворд мог пронести под пальто плоскую фляжку с кровью. Вскоре ловко облился бы сам, вылил остатки на пол, создав весьма эффектную картину. Но кровь надо все время держать в тепле, чтобы она не свернулась. Возможно, поэтому так пылал огонь. А возможно, и нет. Словом, обдумав всю эту билиберду, я сказал себе: «Слушай, одежда на убитом изрезана в клочья. Он сплошь залит кровью, случайно разбил очки, упав на пол. Но, несмотря на великолепие и живость декорации, говорю я себе...» «Постойте, ГМ», — перебил я его, — «вы утверждаете, что кошку убил Дартворд?» «Хм», — буркнул он, озираясь вокруг в поисках того, кто осмелился перебить его. «А, это ты?» «Утверждаю». «Когда же он это сделал?» «Да в то самое время, когда отправил юного Латимера и старину Фезертона наводить порядок в каменном домике. Они там достаточно долго возились, а он, видите ли, отдыхал. Помолчи теперь и... Как же он сам в крови не запачкался? Безусловно, запачкался, Кен. Тоже вещь замечательная, настоящий цветочек. Видите ли, он собирался облить кровью попозже. Чем больше свидетельств, тем лучше. Просто надел пальто и перчатки, чтобы пока не было заметно крови. А потом, заметьте, он не заходил в переднюю комнату, где каждый мог его видеть при более или менее неплохом освещении. Нет, ни в коем случае. Он поспешил из дома, неожиданно приказав запереть себя раньше времени. Помните? Кровь должна была остаться свежей. О чем я говорил? Он помолчал, неподвижно глядя прямо перед собой, и вдруг медленно произнес. «О, Боже мой!» И грохнул кулаками по столу. «Слушайте, ребята, вы меня вдохновляете. Я только что кое о чем подумал. О, это плохо. Очень плохо. Ну, ладно. Позвольте продолжить. А на чем я остановился?» «Не отклоняйся от темы!» — рявкнул майор, стукнув пол тростью. «Все это чертов бред, но договаривай! Ты обещал рассказать о ранах!» «Правильно, да. Ну, давайте отвлечемся от декораций. Все заговорили о жутких ранах в виде моря крови и клочья одежды. Но забыв пока про точный, хороший смертельный удар, вспомним, серьезны ли были другие ранения, а? Видите ли, тот самый кинжал — вовсе не режущее оружие. Шило, каким бы оно острым ни было, ничего не разрежет. Дартвурд им воспользовался из-за легенды о Луисе Плее. А что с ним в самом деле случилось? Я запросил полный протокол вскрытия. Обнаружены три поверхностные раны. На левой руке, на бедре, на ноге. Неврастенник вполне может сам их себе нанести, порезавшись максимум на полдюйма. Думаю, Дартвурд, собравшись силами, сделал это самостоятельно. А потом, испугавшись, попросил сообщника ударить его сзади. Возможно, именно об этом он его и упрашивал. К тому времени экзальтация, видимо, несколько улеглась. В состоянии крайнего нервного возбуждения он не чувствовал особой боли. А сообщнику предстояло ранить его в то место, до которого он сам не дотянулся бы. Один удар высоко над лопаткой в мягкие ткани, другой вскользь вдоль спины, неглубокий, и больше сообщник ничего не должен был делать. На столе пронзительно зазвонил телефон, мы все вздрогнули. ГМ выругался, погрозил кулаком аппарату, что-то пробормотал в его адрес, прежде чем снять трубку. Он сразу же объявил, что занят, раздраженно возражая, что судьба Британской империи от этого звонка не зависит, но его перебил чей-то резкий голос. Голос звучал долго. На лице ГМ появилось суровое, но довольное выражение. Вскоре он воскликнул. «Гидрохлоридного каина!» Сияя, как будто ему предложили изысканный деликатес. «Ребят, все ясно», — объявил он, кладя трубку и сверкая глазами. «Звонил док Блейн. Мне следовало бы догадаться. В спине Дартворда обнаружена добрая доза новокаина. Если вы сидели когда-нибудь в кресле дантиста, то знаете, что это такое?» Бедный старина Дартвард. Даже ради важного дела не мог стерпеть боли. Чертов дурак, у него же сердце могло остановиться. Впрочем, сердце и так кто-то остановил. Забавно, бандит и мерзавец превосходно знал, как добиться желаемого, и зеленел от страха, когда приходило пора действовать. Дайте спички. «Последние легкие раны, — повторил трудолюбиво писавший Мастерс, — должен был нанести сообщник». «Да, но вышло не так. Прежде чем Дартворд понял, что происходит, он неожиданно нанес ему две глубокие раны, ударил в спину рядом с позвоночником, а потом под лопатку». Гаем широко взмахнул огромной рукой. На лице его было какое-то сверхъестественное, почти нечеловеческое выражение. Глаза настолько точно угадывали наши мысли, что я отвернулся. «Все это очень хорошо, сэр», — почтительно заметил Мастерс. «Но к чему мы приходим? Все равно надо найти объяснение запертой комнате. Если убил сообщник, я не понимаю, как Дартворд мог открыть шпингалет и щеколду, чтобы его выпустить, и...» «После чего», — вставил я, — «сообщник прошел 30 ярдов по грязи до большого дома, не оставив ни одного следа». «Не мешайте пока», — бросил Мастерс, сделав такое движение, как будто старался удержать на голове кувшин с водой. «Я сказал, что не могу понять, как Дартворд его впустил». «Успокойтесь», — приказал ГМ. «Вспомните, дверь снаружи была заперта на висячий замок. Кстати, у кого был ключ от этого замка?» «У Теда Латимера», — подсказал инспектор. Воцарилось молчание. «Ну-ну», — ободряюще промычал ГМ. «Почему бы и нет? Только я бы не стал делать скоропалительных выводов. Пока. Кстати, вы, кажется, сказали, что он сбежал, и ничего больше не объяснили. Ой, мне еще очень многое надо услышать. Да-да, да». Мастерс прищурился. «Если мы сумеем объяснить, как убийца прошел к домику и вернулся обратно, не оставив следов...» «Я как-то читал один рассказ», — поднял руку ГМ, точно отстающий ученик с последней парты. «Читать гораздо забавнее, чем смотреть в кино, как кто-то усаживается на собственную шелковую шляпу. Так вот, один малый совершил убийство в доме, вокруг которого лежал нетронутый снег толщиной в 6 дюймов. Как он туда вошел и как оттуда вышел? Оказывается, на ходулях. Полиция приняла отпечатки за кроличьи следы. Мастерс, сожгите меня на костре. Даже вас осенило бы подозрение, если бы вы увидели, как кто-то ковыляет из домика на ходулях. Правда? Знаете ли, тупицы, основная проблема с запертой комнатой заключается в том, что тут в принципе нет ни малейшего смысла. Я не утверждаю, будто из домика нельзя было выбраться. Никто не сомневается в трюках Гудини. Я хочу сказать, что в обычном случае ни одному реальному убийце не пришло бы в голову маскировать преступление под затейливый фокус-покус, в который нам в заключении предложено поверить. К сожалению, наш случай совсем другой. Все мы настроены против Дартворда, который все время мошенничал и, предположительно, готовил бессмысленное представление с весьма осмысленной целью. Все логично, дьявольски логично, Мастерс. Он не ожидал убийства. Убийца просто воспользовался его собственным планом. Но сожгите меня на костре каким образом? «Именно это я и хотел сказать», — подхватил Мастерс. «Если бы можно было объяснить отсутствие следов, можно было бы объяснить и запертую изнутри дверь». Гэм взглянул на него. «Не тараторьте, Мастерс», — сурово велел он. «Терпеть не могу болтовню. Все равно, что сказать, если можно поднять крышу дома, потом можно и стены сдвинуть. Впрочем, продолжайте. Хочу поглядеть на забивший фонтан и на звездный свет, сияющий у вас на лбу. Как вы это объясняете?» Инспектор постарался сохранить спокойствие. «Мне просто пришло в голову, сэр, когда я сидел и раздумывал, что Дартворд мог сам закрыть дверь за убийцей на шпингалет и щеколду. Может быть, это было предусмотрено планом, и он еще думал, что легко ранен. Видимо, не понимал, что рана смертельная, собирался и дальше действовать по заранее оговоренному плану. «Друг мой», — вздохнул ГМ, вновь подпирая голову руками. «Не стану упоминать о том факте, что он и трех шагов не сделал после смертельного удара. Смог только дотянуться до колокольного провода, после чего упал, разбив очки. Не будем спорить и о том, сумел бы человек, пронзенный в сердце кинжалом, вытащить из гнезда тяжелый железный шпингалет, отодвинуть щеколду, что по силам лишь здоровому, крепкому мужчине. Могу сказать одно. Надо искать другое объяснение. Факты. Мне нужно больше фактов, Мастерс. Насчет ваших сегодняшних действий и юного Латимера. Выкладывайте до конца. Говорите. Слушай, сэр. Начну по порядку. Порядок — вот что нам требуется. А уже поздно. После беседы с адвокатом Стиллером мы оба отправились осматривать дом Дартворта. Забавно, как дома похожи на своих хозяев. У самых дверей мы встретились. Снова резко зазвонил телефон. Почти в самое ухо ГМ, который сидел, склонившись к столу, с заинтересованным выражением лица.